гусиное горло. Когда мы сели обедать, я сказал: «А я сегодня в гости пойду к Мишке на день рождения». «Ну да», — сказал папа. «Сколько же ему стукнуло?» 9, — ответил я. «Ему 9 лет». Папа стукнуло. «Теперь 10-й год пошел». «Как бежит время», — вздохнула мама. «Давно ли он лежал на подоконнике в ящике от комода? И вот, пожалуйте, уже 9 лет». «Ну что ж», — разрешил папа, — «сходи, поздравь юбиляра. Ну-ка расскажи, а что ты подаришь своему дружку в этот памятный день?» «Есть подарочек», — сказал я. «Мишка, будь здоров, обрадуется». «Что же именно?» — спросила мама. «Гусиное горло», — сказал я. «Сегодня Вера Сергеевна гуся потрошила, и я у нее выпросил гусиное горло, чтобы Мишке подарить». «Покажи», — сказал папа. Я вытащил из кармана гусиное горло. Оно было уже вымытое, очищенное прямо за гляденье. Но оно было еще сыроватое, недосушенное, и мама вскочила и закричала: «Убери сейчас же эту мерзость, ужас!» А папа сказал: «А зачем оно нужно? И почему оно скользкое?» «Оно еще сырое. А вот я его высушу как следует и сверну в колечко. Видишь, вот так». Я показал папе. Он смотрел внимательно. «Видишь, — говорил я, — узкую горловину я всуну в широкую, брошу туда горошинок, штук 5. Когда оно высохнет, знаешь, как будет греметь? 1-й сорт». Папа улыбнулся. «Ничего, подарочек. Ну-ну». А я сказал: «Не беспокойся, Мишке понравится, я его знаю». Но папа встал и подошел к вешалке. Он там порылся в карманах. «На-ка», — он протянул мне монетки, — «вот тебе немного деньжат, купи Мишке конфет. А это от меня добавка». И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник». Я сказал: «Ура, Мишка будет на 7-м небе. У него теперь от меня целых 3 подарка. Значок, конфеты и гусиное горло. Это бы всякий обрадовался». Я взял гусиное горло и положил его на батарею досушиваться. Мама сказала: «Вымой руки и ешь». И мы стали дальше обедать, и я ел рассольник и потихоньку стонал от удовольствия. И вдруг мама положила ложку и сказала ни с того ни с сего: «Прямо не знаю, пускать его в гости или нет. Вот тебе раз, гром среди ясного неба, я сказал. А почему?» И папа тоже: «А в чем дело-то?» «Да он нас там опозорит. Он совершенно не умеет есть. Стонет, хлебает, везет. Кошмар». «Ничего», — сказал я, — «Мишка тоже стонет, еще лучше меня». «Это не оправдание», — нахмурился папа. «Нужно есть прилично, мало тебя учили». «Значит, мало», — сказала мама. «Ничему не учили», — сказал я. «Я ем, как Бог на душу положит, и ничего, довольно здорово получается. А чему тут учить-то?» «Нужно знать правила», — сказал папа строго. «Ты знаешь?» «Нет». «А вот они. Когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду, не стони от удовольствия и вообще не издавай никаких звуков при еде». «А я и не издаю. Что, издаю, что ли?» «И никогда не ешь перед обедом хлеб с горчицей», — воскликнула мама. Папа ужасно покраснел. Еще бы, он недавно съел перед обедом, наверное, 1 кило хлеба с горчицей. Когда мама принесла суп, оказалось, что у нее нет уже хлеба, папа весь съел. И мне пришлось бежать в булочную за новым. Вот он теперь и покраснел, но промолчал. А мама продолжала на него смотреть и все говорила беспощадным голосом. Она говорила, как будто бы мне, но папе от этого было не по себе, и мне тоже. Мама столько наговорила, что я просто ужаснулся. «Как же теперь жить? Того нельзя, этого нельзя». «Не роняй вилку на пол», — говорила мама. «А если уронил, сиди спокойно, не становись на четвереньки, не ныряй под стол и не ползай там 30 минут. Не барабань пальцами по столу, не свисти, не пой, не хохочи за столом. Не ешь рыбу ножом, тем более, если ты в гостях». «А это вовсе не рыба была», — сказал папа, и лицо у него стало какое-то виноватое. «Это были обыкновенные голубцы». «Тем более», — мама была неумолима. «Еще чего придумали? Голубцы ножом. Ни голубцы, ни яичницу не едят ножом. Это закон». Я ужасно удивился. «А как же голубцы есть без ножа?» Мама сказала: «А так же, как и котлеты, вилочкой и все». «Так ведь останется же на тарелке. Как быть?» Мама сказала: «Ну и пусть останется». «Так ведь жалко же», — взмолился я. «Я, может быть, еще не наелся, а тут осталось. Нужно доесть». Папа сказал: «Ну, доедай, чего там». Я сказал: «Вот, спасибо». Потом я вспомнил еще одну важную вещь. «А подливу?» Мама обернулась ко мне. «Что подливу?» — спросила она. «Вылезать», — сказал я. У мамы брови подскочили до самой прически. Она стукнула пальцем по столу. «Не смей вылизывать!» Я понял, что надо спасаться. «Что ты, мама, я знаю, что вылизывать языком нельзя. Что я, собачонка, что ли?» «Я, мама, вылизывать никогда не буду, особенно при ком-нибудь. Я тебя спрашиваю, а вымазать хлебом?» «Нельзя», — сказала мама. «Так я же не пальцем, я хлебом, мякишем». «Отвяжись», — крикнула мама, — «тебе говорят». И у нее сделались зеленые глаза, как крыжовник. И я подумал, ну ее, эту подливку, не буду я ее ни вылизывать, ни вымазывать, если мама из-за этого так расстраивается. Я сказал, ну ладно, мама, я не буду, пусть пропадает. «А вот, кстати, — сказал папа, — я серьезно хочу тебя спросить». «Спрашивай», — сказала мама, — «ты ведь еще хуже маленького». «Нет, верно», — продолжал папа, — «у нас, знаешь, иногда банкеты бывают, всякие там торжества. Так вот ничего, если я иногда захвачу что-нибудь с собой, ну, яблочко там или апельсин». «Не сходи с ума», — сказала мама. «Да почему же?» — спросил папа. «А потому что сегодня ты унес яблоко с собою, а завтра начнешь винегрет в боковой карман запихивать». «Да», — сказал папа и поглядел в потолок. «Да, некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона. Прямо профессора. Куда там?» «А как ты думаешь, Дениска?» Папа взял меня за плечо и повернул к себе. «Как ты думаешь?» Он даже повысил голос. «Если у тебя собрались гости, и вдруг один надумал уходить, как ты думаешь, хозяйка должна дома провожать его до дверей и стоять с ним в коридоре чуть ли не 20 минут?» Я не знал, что ответить папе. Его это, видимо, очень интересовало, потому что он крепко сжал мое плечо, даже больно стало. Но я не знал, что ему ответить. А мама, наверное, знала, потому что она сказала, «Если я его проводила, значит, так было нужно. Чем больше внимания гостям, тем, безусловно, лучше». Тут папа вдруг рассмеялся, как из песни про блоху. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха, и я думаю, что он не умрет, если она не проводит его. Ха-ха-ха, ха-ха-ха». Папа вдруг взъерошил волосы и стал ходить туда-сюда по комнате, как лев в клетке. И глаза у него все время вращались. Теперь он смеялся с каким-то рывком. «Ха-ха-р, ха-ха-р». Глядя на него, я тоже расхохотался. «Конечно, не умрет. Ха-ха-ха». Тут случилось чудо. Мама встала, взяла со стола чашку, вышла на середку комнаты и аккуратно бросила эту чашку об пол. Чашка разлетелась на 1000 кусочков. Я сказал, «Ты что, мама? Ты это зачем?» А папа сказал, «Ничего, ничего, это к счастью. Ну, давай, Дениска, собирайся, иди к Мишке, а то опоздаешь. Иди и не ешь рыбу ножом, не позорь фамилию». Я собрал свои подарки и пошел к Мишке. И мы там веселились вовсю. Мы подскакивали на диване чуть ли не до потолка. Мишка даже стал лиловый от этого подскакивания. А фамилию нашу я не опозорил, потому что угощение было не обед или ужин, а лимонад и конфеты. Мы поели все конфеты, какие были, и даже ту коробочку съели, что я Мишке принес в подарок. И вообще подарков Мишке нанесли, видимо-невидимо, и поезд, и книжки, и краски. И Мишкина мама сказала, «Ух, сколько подарков у тебя, Мишук, а тебе какой больше всех нравится?» Какой может быть разговор? Конечно, гусиное горло. И покраснел от удовольствия. А я так и знал.